«Приживление ножных протезов завершено на 30%. Севшим голосом проблеял доктор Люмбери, внезапно перешедший на казенный язык, больше подходящий для робота, а не для живого человека. Доктор Люмбери не знал, что именно произошло, но он твердо уверен. Только что, буквально на его глазах, искалеченный подросток совершил что-то страшное. Совершил ужасное, при этом неподвижно лежа на окровавленном операционном ложе. Совершил страшное. «Молодец, доктор, молодец», — едва заметно кивнул Нортис. «Ты просто молодец». Никогда еще Люмбери не испытывал прежде столь сильной искренней благодарности за небрежную похвалу. В данном случае эта похвала означала шанс на жизнь. «Все будет сделано просто идеально, господин Нортис. Я ручаюсь вам», — добавил Люмбери, дрожащей рукой поднося к шее инъектор со следующей дозой особой смеси. «Работай, а я пока отведу своих детишек в безопасное место», — прошелестел калека, вбивая в броском только ему понятные команды. «И догоню главный приз. Догоню того, кто любит делать из людей коллег». «Дети — это главное, дети — это будущее», — пробулькал доктор. «Дети — это наше все». «Какие нахрен дети? Но... С сумасшедшими лучше не спорить», — мелькнуло у Люмбери в мозгах. «Лучше не спорить, надо соглашаться. Соглашаться со всем».